В одном из архивных документов сохранилось прямое указание на то, что большинство информаторов ГПУ и НКВД внедрялись в храм Лак под видом уголовников. Сначала Голговский предположил, что это описка. Видимо, имелось в виду под видом масонов. Но все же он решил проверить, не направляли ли случайно в храм Лак и уголовников тоже. Оказалось, что да. Примерно со второй половины 20-х годов. Обычно уркам меняли статью на политическую, более подходящую для северной ссылки. Именно поэтому все отправлявшиеся в храм Лак зэки и выглядели, по судебным документам, масонами. Возможно, дело было в том, что масонский конвейер, работавший все 20-е, 30-е и 40-е годы, не так просто было остановить. У контролирующей инстанции мог возникнуть вопрос, почему это НКВД утратило бдительность и перестало разоблачать масонов. Весь исторический опыт советской репрессивной машины свидетельствует, что ее работникам проще было поддерживать требуемые статистикой цифры в документах, чем объяснять, почему масон больше не клюет. Последние настоящие масоны были завезены в храм Лак в 1930 году. После этого туда попадали только случайные лица и партии уголовников, численность которых подбиралась так, чтобы число колонистов оставалось примерно постоянным. Уголовников на эту роль отбирали, видимо, по двум причинам. Во-первых, урка вряд ли станет писать жалобы в инстанции, а ссыльный интеллигент может, и не всегда ясно, чем это кончится. Одно дело доказывать, что ты не контрреволюционный элемент, безнадежно, а совсем другое, что ты не масон ложи Изида. Интеллигент просто из отчаяния мог бы написать, например, что он не масон, а троцкист. Во-вторых, уголовник живуч, а интеллигент гниловат. Расход человеческого материала во втором случае выше, а значит, больше забот. Заполняя лагерь урками, можно было забыть о проблеме на больший срок. Отрефлексировав эти очевидности, Голговский изучил доступные архивы, проделал требуемые вычисления и увидел, что уже к середине 30-х храм Лак должны были населять практически одни уголовники. Однако донесения информаторов НКВД того же Мафусаила показывали, что масоны жили там и в середине 40-х и позже, и не просто жили, а занимались своим таинственным масонским делом. Голговский сделал из этого единственный, возможный с точки зрения логики, вывод. Поздние масоны храм Лага и есть те самые уголовники, которых ссылали туда по политическим статьям. Видимо, за время своего пребывания в храм Лаге они успевали так проникнуться идеями и идеалами масонства, что добровольно примыкали к этому движению. Но здесь возникает серьезная проблема достоверности нарратива. Не только историку, а любому нормальному человеку, представляющему, что такое российский уголовник, трудно понять, какая сила могла превратить его в масона за такой кратчайший срок. Заслуга Голговского именно в том, что он предложил этому феномену объяснение. «Такой сложный ритуал, — пишет он, — как возведение храма Соломона, в значении оккультного объекта, содержит, по всей видимости, две фазы, которые мы можем назвать грубой и тонкой настройкой. Воспользуемся оптической аналогией. Если у вас в руках бинокль, сначала вы крутите центральное колесико, меняя фокусное расстояние всей системы, и делаете четкой левую половинку изображения, а потом для окончательной резкости вращаете правый окуляр, чтобы сделать отчетливой и правую половинку тоже. Отметим, что Голговский здесь не фантазирует, а обобщает в форме понятного сравнения свою огромную работу по исследованию деятельности северного масонства. Сам он хорошо понимает, что такое возведение храма. Цитируем дальше. «Анализируя сохранившиеся свидетельства, можно сделать вывод, что грубая настройка портала была завершена к началу 30-х годов, и уже с этого времени храм позволял демонстрировать неофитам необъяснимые манифестации. Их довольно было для того, чтобы пробудить веру в чудесное в необразованных и грубых людях, пребывавших в храм Лак вместе с последними масонами. Но эти оккультные феномены еще нельзя было назвать богоявлением или откровением в строгом библейском смысле. Скорее, это были проблески сверхъестественного, лишенные пока четких культурных и религиозных коннотаций. Уже волшебство, но еще не чудо. Итак, по мнению Голговского, к началу 30-х годов собранный в храм Лаге объект уже работал, но генерировал еще не феномены высокой божественной природы, которых масоны ожидали от своего «магнум опус», а скорее то, что мы назвали бы сегодня «полтергейстом» или «паранормальными эффектами». Мы говорили, что древние храмы были порталами, позволявшими божеству проявляться на земле. Но они взывали к разным богам, и самые разные боги появлялись перед взыскующими их людьми. Очевидно, что форма, принимаемая божественным принципом, в каждом случае диктуется особенностями самого портала. Вот как об этом пишет сам Голговский. «Если природа высшего звук, а храм – нечто вроде лютни, то в зависимости от длины струны, устройства резонатора, взятой ноты и прочих условий, мы слышим разные мелодии, хотя все они будут божественным гласом. Но если мы попытаемся воспроизвести забытую века назад музыку, одновременно восстанавливая играющий ее инструмент, музыка сперва может получиться похожей на какофонию. Помните этого бородатого белого козла из воспоминаний Соколова-Микитова? На зеленом пригорке, как мы знаем, черный козел – распространенный символ темной силы, сатанизма и ада. Именно в такой форме дьявол являлся своим адептом. Так изображали Бафомета, которому якобы поклонялись храмовники. Но масоны правого пути всегда взывали к противоположной силе, светлой и благой. Видимо, сама задача на каком-то этапе была символически сформулирована обитателями храм-лага от противного. И не вполне корректно, потому что Бога нельзя определить как хорошего дьявола. Отсюда и такой результат от первых их опытов. Архивы НКВД свидетельствуют, что в самом начале 30-х годов белые козлы появились в храм-лаге в таком изобилии, что надолго обеспечили колонистов пищей, но потом козлятина исчезла. Опыты продолжались. Вместо козлятины у колонистов вскоре появились хлеб и вино. С тех пор они постоянно упоминаются в донесениях, в том числе и во время войны. Очевидно, что хлеб, вернее муку, еще могли доставлять с большой земли. Но кто стал бы возить на новую землю вино в 1943 году? Голговский делает вывод, что одна из библейских метафор была каким-то образом реализована вольными каменщиками буквально. Близость несфокусированного, но уже работающего портала позволяла либо превращать в хлеб и вино камни и воду, либо преломлять хлеба и разливать вино таким образом, что их становилось все больше и больше. В пользу этой версии говорит несколько раз повторяющееся в донесениях слово «когор». Возможно, все началось с одной случайно попавшей в храм Лаг бутылки. Очевидно, пишет Голговский, с каждой партией, прибывавшей в храм Лаг, происходило следующее. Уголовники становились свидетелями чего-то настолько поразительного, что все их прежние представления рушились. Обращение в новую масонскую веру было мгновенным и искренним. Старые масоны, доживающие свой цинготный век, успевали кое-как объяснить новой смене смысл происходящего – скорее всего, в предельно упрощенной и адаптированной для уголовного сознания форме. Затем новая смена так называемых масонов передавала полученное таким образом знание смене новейшей, новейшее следующей за ней и так много раз. Инициация эта, вероятно, становилась из года в год все более куцей и искаженной, даже нелепой. Но она работала, и тонкая настройка храма продолжалась. Из этого следует неожиданный и жуткий вывод. «Обычно, — продолжает Голговский, — поколением называют группу людей, одновременно входящих в жизнь и разделяющих общий культурный и житейский опыт. В хронологическом смысле это период от 10 до 30 лет. Историю движет диалектический конфликт поколений. То, что не смогло сделать одно, доделывает другое. Поколения как бы передают друг другу эстафету прогресса, но и сама эстафетная палочка эволюционирует при каждом акте передачи, так что самовар становится электрическим чайником, гусиное перо авторучкой и так далее. Во времена великих войн и бедствий эволюционный процесс сильно ускоряется. Достаточно посмотреть, как изменилась авиация всего за 5 лет Второй мировой. Началось с пузатых бипланов, а кончилось реактивными истребителями. Нечто похожее, по мысли Голговского, происходило и в Храмлаге, только время оказалось здесь сжатым гораздо сильнее. Зэки оставались в живых в среднем 3 года. Именно таким был смысл слова «поколение», применительно к быстро мутирующему оазису масонской культуры. 3 года вместо 30. Получается, что под таинственной сенью шатра Цепелина история разгоняется в 10 раз. Допустим, последний петербургский масон умер в Храмлаге в начале 30-х. Сам лагерь просуществовал до начала 60-х. За эти 30 лет в страшнейших условиях Северного Ада сменилось 10 условных поколений вновь инициированных масонов, что эквивалентно 300 годам напряженного оккультного поиска в благополучное время. Отметим, что по Голговскому так выглядит и общая модель российского развития от Петра до наших дней. Ускорить историю в гулаговской шарашке, локально разгоняя счет времени за счет причиняемого людям предельного страдания. Матерящийся мужик ложится костьми в фундамент Северной Венеции. Голодные строители города-сада жуют подмокший хлеб под телегой. Королев в ватнике сидит за колючкой и смотрит в звездное небо. Начальник пиар-отдела, проклиная падающий рубль, устраивается официантом в пирожковую «Солнечный удар». Но в случае с масонами этот принцип был доведен чекистами до апогея. Итак, северный оазис масонской культуры быстро и непредсказуемо мутировал. Но работа по настройке храма все время продолжалась, несмотря ни на что. В чем же она заключалась? Можно предположить, что масоны решали некую задачу из области комбинаторики. Как образно выражается Голговский, они пытались открыть сейф, выставляя новый шифр, а затем дергая ручку. Для этого не нужны были высокие интеллектуальные способности, и вчерашние уголовники вполне способны были выполнять эту работу. Роль нового шифра, скорее всего, играла очередная конфигурация оккультных объектов, алхимических элементов и мистических символов. Подобно Сен-Ив Дальвейдеру, масоны Храмлага меняли их значение, взаимное расположение и ориентацию по сторонам света. Некоторые ритуалы, совершаемые вслед за этим, проверяли, не откроется ли в результате дверь. Вот одна из наиболее вероятных версий того, что Голговский называет тонкой настройкой. Он задается вопросом, что должно находиться в самом центре храма Соломона, если не сокровенное имя Бога. Не оно ли и есть тайный ключ к Иезекиилю? Один такой ключ – тетраграмматон Йод-Хе-Вау-Хе. Он известен с глубокой древности, но именно его широкая известность, скорее всего, и сделала его неактуальным. Как поступит хозяин двери, узнав, что ключ у нее есть у каждого встречного? Скорее всего, сменит замок, тем более, что сам смысл этого тетраграмматона указывает на то, что он может стать чем угодно. Предположим, исключительно в целях умственного эксперимента, что новый замок окажется той же самой моделью, и ключ к нему будет отличаться лишь иным расположением бороздок, то есть это будет другой тетраграмматон, алиф-бет. Примечание, почему букв в тайном имени должно быть именно 4? Считается, что это одновременное указание на троичность божества и на его единство, 3+1. Конец примечания. Общее количество возможных имен можно посчитать по формуле G равно в скобках N плюс K минус 1, восклицательный знак, слэш K восклицательный знак, скобки, n минус 1 восклицательный знак, где n – число букв алфавита, k – число знаков в слове, число возможных сочетаний по 4 из 22 знаков алиф-бет с возможными повторениями, так как в исходном тетраграмматоне они есть, 12650, если, конечно, Голговский не ошибся в расчетах. Он не математик, а философ, и хочет только показать, что число таких комбинаций весьма велико. Теперь представим, что с каждым из возможных имен проделывается весь спектр обычных масонских ритуалов, связанных с тетраграмматоном. В дополнение к этому у каменщиков храм Лага могли быть и собственные подходы. Если на каждый тетраграмматон будет потрачено по одному дню, на всю работу уйдет 35 лет. Понятно, что подобный поиск может продолжаться очень и очень долго. Впрочем, все это лишь предположение. У нас нет точных сведений, что именно происходило в шатре Цепелине, и мы, скорее всего, не узнаем деталей никогда. Но благодаря архивной работе Голговского мы можем представить, как выглядела передача оккультного знания между поколениями вчерашних уголовников, ставших новым советским масонством. Предоставим слово самому историку. Поколения северных масонов сменялись с такой феерической быстротой, что возникала необходимость как-то записывать инструкции по великому деланию. Письменных принадлежностей у зэков по лагерным правилам не имелось, если, конечно, они не были информаторами НКВД. Из накладных, однако, мы помним, что у заключенных были татуировочные иглы, завозившиеся в храм Лаг, вместе с необходимой для опытов мистической атрибутикой. Советская власть, боявшаяся письменного слова, терпимо относилась к воровским наколкам. Оставался единственный известный вчерашним уголовникам путь – наколки. По мере прогресса оккультных опытов в татуировках фиксировались важнейшие постижения, сделанные очередной сменой каменщиков. На масонском языке их называли вехами или ландмарками. Теперь сопоставим это с описанием внутренней части храм Лага в донесении Мафусаила. Напрашивается жутковатый вывод. Масонская газета «Подвой Пурги», выходившая в храм Лаге с 1928 по приблизительно 1960 годы, была на самом деле не рукописной, а тоже татуированной. В ней не было бытовых новостей, а только информация о ходе великого делания, которую необходимо было сохранить и сделать общим достоянием. Ее накалывали на спину специально отобранному масону, так называемому доходяге, чьей задачей было лично дойти до каждого брата и заставить его прочесть эти письмена. Иногда таких доходяг было сразу несколько, и они складывались в своего рода живой многотомник. Нашему изнеженному веку это может показаться жестоким и диким, но тогда было совсем другое время. Когда доходяги умирали, кожу с их спины сдирали и вешали на главной аллее храм Лага. Именно об этом обычае упоминает в своем донесении Мафусаил. Таким образом, возникла как бы пергаментная библиотека. Письмена и чертежи, доступные всем братьям в любое время, где подробно фиксировался достигнутый в ходе великого делания прогресс. Рядовые масоны храм Лага, конечно, тоже делали себе татуировки, в символической форме воплощавшие открывшиеся им тайные знания, но такие письмена чаще всего умирали вместе с ними.